Но вернемся к вопросу о магии. Какое зло может таиться во всякого рода оккультизме и магии в том числе? Древние и неоплатонические корни магии исходят из традиции, по которой магия является манипуляцией скорее природными, чем сверхъестественными силами. Такие предположения подтверждали возможность использования магии без впадения в грех. И многие священники сочетали даже магию и молитву ради блага своей паствы. Считалось, что такая магия не основана на помощи демонов, но наоборот способна изгнать их. С другой стороны, более натуралистическая точка зрения на космос, восходящая к Аристотелю, оставляла мало места для оккультных ненаблюдаемых связей, на которые претендовала магия, и в сочетании с христианскими воззрениями это привело к мысли о том, что магия всегда зависит от посредничества демонов. С этой точки зрения, основывавшейся еще на запретах Ветхого и Нового Заветов против волшебства, любая магия и ворожба признавались злом и деянием демонов. Но при всем при этом существовала четкая грань между высокой и низкой магией. Так в средние века некоторые богословы, например, Александр Гельский, проводили четкую грань между «divinatio» — прорицательством, составляющим центральный аспект высокой магии, и «imaleficium» — зловредительством, которое является неотъемлемой составляющей низкой магии. Низкая магия имеет практический характер и направлена на немедленное получение результата. Чтобы вызвать дождь, нужно было помочиться в яму. Для того, чтобы причинить человеку боль, восковую куклу прокалывали булавкой. Тогда как высокая магия сродни религиозным, научным и философским умозрениям, посредством оккультного знания – она пытается понять и объяснить универсум и в конечном итоге установить контроль над ним. Эти две разновидности магии имеют свою историю. В средние века и в эпоху Ренессанса высокая и низкая магия подпитывались разными философскими тенденциями. Высокая питалась идеями платонизма и неоплатонизма, а низкая черпала свою силу в аристотелевском учении. Именно интерес к высокой магии был огромным в среде богословов и в конце концов овладел умами инквизиторов и простых людей, что привело к распространению магического мировоззрения и укреплению веры в колдовство. Высокая магия представляла собой чрезвычайно сложную систему знаний. Идея эволюции человеческой мысли от магии к религии и затем к науке уже не вызывает доверия, ибо эти три формы знания зачастую идут рука об руку, и их подчас невозможно отделить друг от друга. Высокая магия существовала во все времена и являла собой чрезвычайно последовательную и сложную систему мировоззрения. Корни западноевропейской магии следует искать в вавилонской нумерологии и астрологии, философских идеях Пифагора и древних греков, а также в религиозных традициях Персии, откуда и пришли к нам маги. Высокая магия проникла в иудео-христианскую традицию и была важным элементом гностицизма и неоплатонизма. Герметический корпус, собрание магических текстов, обычно относимое к глубокой древности, но на самом деле составленное во II-III веках нашей эры, выдержано в духе гностицизма. Этот свод лег в основу магической кабалы средневековых евреев, а затем в основу средневековой христианской магии. Традиция высокой магии прервалась в XVII веке, когда Кассобон обнаружил, что магические письмена имеют не столь древнее происхождение, как думали прежде, но была искусственно возрождена в XIX-XX веках, выреженная в одежды инфантильного лже-оккультизма. В своем лучшем качестве высокая магия искала единение с божественным. Неоплатоник Псевдо Ямвлих писал, что магия — это средство приобщения к богам, а Пико делла Мирандола заявлял, что никакая наука не доказывает божественность Христа лучше, чем это делает магия и каббала. Примечание. Лосев. Эстетика возрождения. Конец примечания. В своем худшем моральном качестве, но также при этом устремляясь ввысь, высокая магия искала пути подчинения универсума эгоистичным целям человека. Такова суть личности доктора Фауста, в тени которого находится и личность Теофраста Парацельса. Заметим, однако, что наш герой практиковал сразу две магии, и высокую, и низкую, что вполне укладывалось в стиль мышления человека эпохи Возрождения. Все разновидности высокой магии исходили из убеждения, что миром правит фатум. Ничто не случайно. Все в макрокосме сотворено для человека микрокосма. Поэтому одной из характерных функций высокой магии было предсказание будущего, гадание посредством разных предметов – зеркало, книга, кости, слов, чисел, внутренностей, воды, вина, воска и другого. Во-вторых, стремление понять влияние природных объектов на человека способствовало изучению трав, растений, камней, животных, небесных сфер, астрология и металлов, алхимия. Алхимия, где, пожалуй, самым тесным образом переплелись магия, наука и религия, основывалась на вере в то, что, изменяя химический состав вещества, человек может изменить свою духовную природу. Семиступенчатый процесс очищения неблагородного металла, в результате чего он должен был превратиться в золото, отождествлялся с духовным самоочищением. Еще одна функция высокой магии заключалась в том, чтобы сконцентрировать энергию космических сил в пентаграмме или ином магическом пространстве, или же ограничить эти силы, упоминая их имена в магических заклинаниях, инкантациях. Латинское слово «incantatio», первоначально означавшее «песнопение», постепенно приобрело значение «чары», «заклинание». Слово всегда было мощным инструментом магии, как высокой, так и низкой. Вера в то, что власть над именем вещи есть власть над самой вещью, получила повсеместное распространение. Если говорить об иудео-христианской традиции, то здесь самыми могущественными и страшными магическими заклинаниями считались те, в которых использовалась тетраграмма YHWH, четыре транслитерированные буквы древнееврейского алфавита, означавшие имя Бога, желательно перевернутое. Удивительный и неоспоримый довод в пользу родства магии и науки – приводит Фрэнсис Йейтс в своей работе «Джордано Бруно и герметическая традиция». Примечание. Фрэнсис Йейтс, «Джордано Бруно и герметическая традиция», Москва, новое литературное обозрение, 2000 год. Конец примечания. Согласно его утверждению, величайшие ученые эпохи Возрождения не только занимались магией, но и саму сущность их научной деятельности и их отношение к науке можно охарактеризовать как магическую. Поэтому сопротивление, с которым церковь реагировала на некоторые открытия ученых в эпоху Возрождения, следует рассматривать как неотъемлемую часть ее непримиримого отношения к магии. У этих ученых-магов христианская вера уживалась с тем самым магическим мировоззрением, с которым христианство вело борьбу со времени Симона Мага. Наука в те времена еще не выработала собственную систему мировоззрения и в значительной степени основывалась на системе взглядов, предлагаемой магией. Этой магии монотеистическая религия противопоставила демонологию, которая в дальнейшем воплотилась в жестоком подавлении всякого инакомыслия, то есть знаменитой охоте на ведьм, которая вспыхнула именно в эпоху вроде бы светлого Ренессанса. Демонология трех цивилизаций – западной, латинской, восточной, православной и исламской – выросла из патристики. На латинском западе демонология была более развита и детализирована, чем в двух других цивилизациях, и это отражало различия между западной и восточной церквями. Восточная православная теология, более мистическая, чем западная, уделяла меньше внимания дьяволу. Византийская церковь поощряла монашество, мистицизм и апофатический взгляд на теологию. Апофатический взгляд, via negativ, отрицательный путь к Богу, который подчеркивает его непознаваемость и отводит главную роль созерцанию и молитве в противоположность разуму, тенденции, возобладавшей в западной средневековой мысли в качестве главного пути постижения истины. Постулаты византийской демонологии основывались на трудах отцов церкви первых пяти веков христианства. Византийцы верили, что дьявол – скорее творение Бога, чем независимый принцип, что Бог, а не дьявол, создал материальный мир и человеческое тело, что дьявол и другие падшие ангелы были созданы добрыми, но пали из-за гордыни, что дьявол и его демоны искушают нас, пытаясь отлучить нас от Бога, и радуются нашим страданиям и проступкам. На этих основных положениях псевдо-Дионисий Ареопагит, Дионисий или Денис, построил, пожалуй, первую радикальную мистическую теологию в христианстве. Дионисий, которого в средние века отождествляли с человеком, обращенным в христианство святым Павлом и ставшим первым епископом Афин, а затем на Западе отождествляли с гальским мучеником святым Дени, на самом деле был сирийским монахом, писавшим свои произведения около 500 года нашей эры. Под влиянием Филона, Оригена и неоплатоников в передаче Григория Ниссского и других каппадокийцев Дионисий различал позитивную и негативную теологию, особо выделяя апофатический, негативный путь и соединяя идею индивидуального подобия с Богом с пониманием абсолютной инаковости Бога. Бог порождает все формы в космосе, и Бог обратно привлекает эти формы в себя. Первый акт творения Бога есть акт любви, который порождает этот космос. Его второй акт творения есть любовное привлечение того, что он создал в любви. Теперь о зле. Каким образом зло может существовать в мире, созданном по воле Бога, мире, в котором все вещи имеют свое бытие в Боге? Бог есть любовь, но его любовь схожа с холодным зимним ветром, хлещущим, пронизывающим, сотрясающим, пугающим и убивающим. Здесь Дионисий столкнулся с дилеммой. Последовательно монистическая позиция, утверждающая, что даже зло есть часть Бога и должно будет в каком бы то ни было виде в конце концов вернуться к Богу, противоречит благости Бога. С другой стороны, дуалистическая позиция, согласно которой зло представляет собой независимый от Бога принцип, противоречит всемогуществу Бога. Ни одна из этих точек зрения не подходит христианской традиции. Зло не может исходить от Бога, потому что оно его полная противоположность и не может быть независимым принципом, так как все сущее исходит от Бога. Таким образом, зло по своей природе есть в буквальном смысле слова «ничто». Благо исходит из одной универсальной причины, зло из множества частных недостач. Зло есть недостаток добра. Оно не обладает субстанциональным бытием, а лишь тенью бытия. Как же получается, что демоны, если они были порождены из добра, сами не являются добрыми? Дионисий отвечает на этот вопрос так. Демоны злы не по своей природе, а по своей воле. Падшие ангелы были созданы добрыми, как и все в космосе, и в качестве ангелов они получили все добрые свойства соразмерно их статусу. Зло не свойственно материи, телу, животным или чему-либо существующему. Зло проистекает из злой воли падших ангелов и падших людей, свободно использующих свою свободную волю, возжелав недоброго и нереального. Таким образом, они сами развращаются, слабеют и деградируют. Это зло – неестественное следствие их сущности, а искажение природы, отречение от реальной природы. И это не существование, как вакуум всасывает творение в пустоту небытия. Сущность дьявола реальна и добра. Так он был создан Богом. Но дьявол по своей собственной воле обратился к нереальному. В той степени, в какой он делает это, он удаляется от Бога, который есть благо, бытие и реальность, к тому, что есть лишенность, небытие, зло. Из всех созданий дьявол дальше всего отдалился от Бога и ближе всего приблизился к пустоте. Примечание. Фокин. Ареопагитики. Православная энциклопедия. Том 3. Москва. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». 2001 год. Страницы 195-214. Конец примечания. Максим Исповедник. Около 580-662 годы. Аристократ, ставший монахом и аскетом, развил и интерпретировал мысли Дионисия и, в свою очередь, повлиял как на восточную, так и на западную церкви. По Максиму Исповеднику сущность дьявола блага. Его зло проистекает из невежественного злоупотребления своей свободной воли. Его мотив – зависть к Богу и человеку. Но дьявол не только враг Бога. Он, так сказать, слуга и защитник Бога. Бог позволяет ему искушать нас, чтобы помочь нам различать добродетель и грех, позволить нам достичь добродетели в борьбе, научить нас смирению, сделать нас способными распознавать и ненавидеть зло, показать нам нашу зависимость от Божьей воли. Дьявол никого не принуждает к греху. Мы грешим по нашей собственной воле. Бог позволяет сатане лишь искушать нас. В этом смысле книга Иова является основным центром всей теодицеи, богословской дисциплины, занимающейся учением о добре и зле. От греческого «теос» – «бог» и «дике» – «справедливость» – общее обозначение религиозно-философской доктрины, стремящихся согласовывать идею благого и всемогущего Бога с наличием мирового зла, так сказать, оправдать Бога как Творца и Правителя мира вопреки существованию темных сторон бытия. Термин введен Лейбницем в 1710 году. Но, спрашивает Максим Исповедник, как может дьявол, сброшенный с небес, иметь какое-либо общение с Господом Богом? Как мог сатана стоять перед небесным сонмом и просить разрешения искушать Иова? Максим отвечает, что сатана вообще не появляется перед Богом на небесах, но так как Бог присутствует везде в космосе, сатана, где бы он ни появлялся, всегда находится перед его лицом. Примечание. Диспуте пиром. Преподобный Максим Исповедник и христианские споры 7 столетия. Москва. Храм Софии Премудрости Божией, 2004 год. Конец примечания. Если вновь вспомнить в связи с этим о Фаусте, то, как известно, знаменитая пьеса Гёте начинается с пролога на небесах, и в этом прологе как раз и воссоздается начало книги Иова. наиболее значительным теологом на Востоке был Иоанн Дамаскин, 675-750 годы. Под влиянием Аристотеля и традиции Дионисия в передаче Максима Исповедника и Иоанна Лествичника он обобщил суждения святых отцов по всем главным пунктам догматики, включая демонологию. Вот как можно представить ход его мысли. Если существует только один Бог, откуда происходит зло? Оно либо часть Божьего творения и происходит от Бога, либо отсутствие Бога, по сути, небытие. Другой возможности нет. Дамаскин, следуя святоотеческой традиции, выбирает отсутствие. Зло есть не что иное, как недостаток добра. Существует и добро, и зло, но только добро реально. Существование зла состоит в отсутствии добра. Зло есть только нарушение естественного порядка. Все существующее добро, все зло, существующее в творениях, только недостаток, созданный их собственными добровольными действиями. Бог знает и, так сказать, предвидел, что ущербность происходит из неправильного использования свободной воли, но единственная причина ущербности – не Бог, а скорее независимое движение свободной воли от Бога. Бог знает, что свободная воля ведет к моральному злу, но он также знает, что космос, в котором не будет свободы, не может быть морально добрым космосом, и что возможность добра необходимо вызывает возможность зла. Бог несет ответственность за создание космоса, в котором существует зло, но он не желает, не выбирает зла. На самом деле он страдает и умирает, так что действие зла может быть устранено. Любое создание, включая дьявола, создано добрым. Зло дьявола заключается в его свободном выборе, свободном отречении от добра. Его свобода делать зло не могла быть ограничена без ограничения его свободы творить добро. Его свободный выбор в пользу зла лишил его моральной реальности. В своем падении он потерял свою ангельскую природу и стал тенью, полой вещью. Примечание. Иоанн Дамаскин. Православная энциклопедия. Том 24. Страницы 27-66. Конец примечания. Средневековый человек смягчал чувство невыносимого Бога, перенося, по крайней мере, некоторые функции и полномочия сурового и далекого божества на более близких, более доступных его пониманию существ. Так в конце XI века возникают очеловеченные образы страдальца Христа, сострадательной Девы Марии и дьявола. Невозможно без страха и дрожи принять неизмеримую реальность Бога, и в этом средневековый человек нисколько не отличался от нынешнего человека. Исконный ужас перед универсумом сквозит и в самом глубоком теизме, характерном для Кьеркегора, страх и трепет, и Тиллиха, и в отъявленном атеизме, присущем в частности Сартру и Камю. Если функция большинства современных религий состоит в том, что они освобождают человека от этого ужаса посредством некоторых ритуалов богопочитания, трансформируя Бога в нечто подвластное человеческому разуму, а современный атеизм просто уклоняется от проблемы, делая вид, что ее не существует, то стоит ли удивляться тому, что некоторые люди в средние века и в эпоху Ренессанса боялись посмотреть в лицо проблемам онтологического порядка, и им легче было вступить в договор с очеловеченным в их представлениях дьяволом, нежели оставаться верными далекому и непостижимому Богу. Согласно народным представлениям, дьявол находился, в отличие от Бога, выражаясь современным языком, в шаговой доступности. Скорее всего, это и определило популярность идеи договора с князем тьмы. Значит, все упиралось именно в образ доступности, общежительности. И дьявол постепенно начал обзаводиться чертами так называемого отрицательного обаяния. Согласно иудео-христианской традиции, предполагалось, что демоны живут в воздухе или под землей, но выходят наружу, чтобы мучить людей. Воздух настолько переполнен демонами, что иголка, брошенная с неба на землю, обязательно попадет в одного из них. Они кишат в воздухе, как мухи. Иногда, особенно в Египте, под влиянием неоплатоников, демоны-служители пытались преградить душам путь на небеса. Были произведены подсчеты количества демонов, и хотя они относятся скорее к народной религии, их широко использовали в качестве свидетельства ужасающей вездесущести злых духов. Около 180 года Максим Тирский подсчитал, что существует больше чем 30 тысяч демонов. Антология кинизма. Москва. Наука. 1996 год. Страницы 296-302. Под влиянием откровения, глава 12, стих 4, обычно считалось, что пала одна треть всех ангелов. В 13 веке аббат Рихальм говорил, что демонов столько же, сколько песчинок во всем море. Ученый 16 века Иоганн Вир насчитал 1111 легионов из 6666 демонов, что вместе составляет 7 405 926. Другие, предполагая наличие 6666 легионов ангелов, из которых пала одна треть, 2222 легиона насчитывали 106 668. Люцифер и его приспешники активны везде и всегда. Они преследуют нас, нападая и физически, и духовно. Они вызывают физические и душевные болезни. Они крадут детей, стреляют в людей из луков, нападают на них с дубинами или даже запрыгивают им на спину. Они проникают в тело через любое отверстие, особенно через рот при зевании или нос при чихании. Такой подробный экскурс в область демонологии был предпринят нами лишь за тем, чтобы воссоздать сознание тех авантюристов эпохи Возрождения, которые шли наперекор церкви с целью перепрограммировать, изменить всю предшествующую цивилизацию, а в результате деятельности всех этих фаустианских типов были заложены серьезные, порой неразрешимые противоречия между познанием, научным типом мышления и нравственностью. Это противоречие, родившееся в эпоху Возрождения, и до сих пор дает знать о себе. Не случайно одним из культовых романов XX века станет роман Томаса Манна «Доктор Фаустус».